Глава 10. Пятое колесо в квадроцикле. Скинул Горыныч поскорее последние два затерявшиеся на крыше огрызка от киберквадроцикла амфибии. Больше ничего нет, говорит, и лапы пустые пришельцам показывает. Понадеялся змей, что назревающий бунт на этом успокоится, что угомонятся троглодиты его. На нет, мол, и суда нет. Да не тут-то было. Еще возбужденнее, изголодавшееся по кайфу и ласкам любовным, его черное воинство разоралось. «Где глюки? Где балдеж? Где колеса? Когда нас клево колбасить будет?» Те, кому ничего не досталось, вопят. «Нас не забирает! Прихода нет! Надо догнать! Еще дурь давай!» Требуют те, что уже вкусили машинных колес. И самое пренеприятное, офицерик один, малохольненький, тоненький, как проволочка, но шибко образованный, выкрикнул. «Где пятое колесо? Рулевое, баранка! У всех машин всегда по 5 колес в конструкции предусмотрено. Где оно?» Ну а хор черных пришельцев сразу же вопросик его каверзный и подхватил. «А баранки-то у птеродактиля нет? Баранка-то у креативного супервайзера осталась?» Она с тех самых пор, когда ее от киберквадроцикла амфибии умельцы на водной станции отвинтили, у него на белом шлеме прикрученной красуется. Распалилась тем временем черная армия, вынь да положим пятое колесо. И пуще всех у вечной внизу из тех вкусивших, что догнать срочно требовали, рассвирепели. «Зачем мы косточки свои в бараний рог гнули?» — ревут. «Для чего позвоночник кикурочили? С какой такой целью черепушечки при падениях, как тазики медные, сминали? Хотим оттягиваться круто. И если плющится, так чтобы тютелька в тютельку на своеобразный секс было похоже. Куда задевали баранку? Где пятое колесо?» Да и офицерики, хоть и все как один субтильные, будто тросточки, а на самозванца генералиссимуса неслабо наехали. «Мы, змеи, живо тебе сейчас козью морду соорудим. И не посмотрим, что морда твоя огнедышащая. Будешь у нас козла-дракон. Ты у нас еще попляшешь, вурдалак недоделанный». Короче, и командный состав, и рядовая плесень решила, что птеродактиль их надул. «Раз уж он руль этот припрятал», — каждый из озабоченных черных воинов про себя размышлял, — «значит, какое-то особенное, офигительное оно, это пятое колесо». Видно, переборщил зеленый змей, уж слишком раздразнил пришельцев заманчивыми россказнями о земных разновидностях кайфа. «Дай, дай баранку, гони пятое колесо!» — скрежетали зубами внизу и на крыше космические пришельцы. «Хотим, чтобы кайф один к одному на секс с любительницей фастфудов и пончиков смахивал!» И полезли снизу пигмеи, здоровые и больные, сплющенные и покореженные, в бинтах и подлеченные, по лестницам пожарным наверх. А офицерики на крыше команду нескольким рядовым дали в крылья динозавра вцепиться, чтобы не смылся прощелыга никуда, а основной контингент в грозный боевой порядок, похожий на свинью у псов-рыцарей, для атаки на своего главнокомандующего стали выстраивать. Понял птеродактиль, что один он с этой бешеной шайкой не справится и срочно нуждается в защите.